о превосходстве ночи предопределения. Ночь предопределения – это благословенная ночь, которую Всевышний Аллах возвысил над всеми остальными ночами в году. Всевышний оказал великую милость мусульманам, поведав им о том, что она наступает в месяце Рамадан и приходится на одну из 10 последних ночей этого месяца. Говоря о превосходстве ночи предопределения, Аллах сказал: «Мы ниспослали его в благословенную ночь, и мы предостерегаем. В нее решаются все мудрые дела по велению от нас. Мы посылаем пророков и Писания по милости Твоего Господа, слышащего, знающего, Господа небес и земли и того, что между ними, если только вы обладаете убежденностью. Нет божества, кроме Него. Он оживляет и умерщвляет. Он наш Господь и Господь ваших праотцев». Всевышний Аллах назвал эту ночь благословенной, и тому есть несколько объяснений. Прежде всего, в эту ночь был ниспослан священный Коран. Аллах также отметил, что в эту ночь решаются мудрые дела. Это означает, что благородные ангелы и писцы получают из хранимой скрижали сведения о том, что произойдет в будущем году. Помимо всего прочего, они узнают о том, каким будет пропитание людей, кому из обитателей земли суждено расстаться с этим миром в будущем году, какие хорошие и плохие события их ожидают. Всевышний назвал эти дела мудрыми, потому что любое повеление Господа преисполнено великой мудрости и не содержит недостатков, изъянов, бессмыслицы и лжи. Всевышний Аллах также сказал: «Воистину мы ниспослали его в ночь предопределения». Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения? Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и дух нисходят с дозволения их Господа по всем его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари. Арабское слово «кадр» переводится на русский язык как «предопределение» и «величие». Эта ночь величественна, и Всевышний Аллах предопределяет в ней все, что произойдет в наступающем году. Всевышний сообщил, что ночь предопределения лучше тысячи месяцев. Это означает, что она превосходит тысячу месяцев по своему величию и по той награде, которую получает верующий, поклоняющийся Аллаху этой ночью. Поэтому тот, кто проводит эту ночь в поклонении с верой в Аллаха и надеждой на вознаграждение, заслуживает прощения прошлым грехам. Существует еще одно мнение, согласно которому название этой ночи произошло от глагола «кадара», означающего «суживать», «стеснять». Прежде всего, в эту ночь на земле спускается великое множество ангелов, от которых на земле становится тесно. Кроме того, точная дата ее бывает известна лишь узкому кругу избранных рабов. Всевышний также поведал о том, что ангелы нисходят с дозволения их Господа для того, чтобы выполнить его мудрые повеления. Ангелы – послушные рабы Аллаха, беспрекословно выполняющие любые его приказы. Всевышний сказал: «Ему принадлежат все, кто на небесах и на земле, а те, кто находится рядом с ним, не превозносятся над поклонением ему и не устают. Они славят его днем и ночью без устали». Нисходя на землю, ангелы приносят с собой добро, благословение и милость. А поскольку самым величественным и славным среди них является ангел Джибриил, Аллах упомянул о нем в отдельности. Всевышний Господь поведал о том, что ночь предопределения благополучна вплоть до наступления зари. Ибн Аббас сказал: «Сатана поднимается вместе с солнцем каждый день, кроме ночи предопределения, и поэтому в этот день солнце восходит без лучей». Муджтахид сказал, что в эту ночь люди не заболевают, и дьяволы в эту ночь не могут творить зло. В другом сообщении, переданном от его имени, говорится: «Ночь предопределения – это благополучная ночь, в которую не творится зло и не посылаются дьяволы». Ибн Аббас также сказал: «В эту ночь заковываются в цепи мятежные джинны, и связываются могучие джинны, и раскрываются врата небесные, и покаяние принимается от всех кающихся, и поэтому Аллах сказал: она благополучна вплоть до наступления зари». В эту ночь верующие защищены от всякого зла и любых неприятностей, потому что они проводят ее в усердном поклонении, благодаря которому они спасаются от мучений в адском пламени. Господь отметил, что ночь предопределения длится вплоть до наступления зари. Это указывает на то, что верующие должны поспешить совершать как можно больше праведных деяний до наступления времени рассветного намаза, дабы всемогущий покровитель многократно приумножил их награду. Таким образом, в суре Аль-Кадр отмечается сразу несколько достоинств ночи предопределения. Во-первых, Всевышний Аллах ниспослал в эту ночь Коран, чтобы указать людям на прямой путь и сделать их счастливыми как в этом мире, так и в будущей жизни. Во-вторых, слова Всевышнего «Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения?» указывает на то, что человек не в состоянии осознать все величие этой благословенной ночи. В-третьих, эта ночь превосходит тысячу месяцев, которые не содержат в себе ночи предопределения. В-четвертых, ангелы нисходят в эту ночь, выполняя мудрые веления Господа и неся с собой добро, благословение и милость. В-пятых, она приносит великое благо верующим, поклоняющимся Господу, поскольку благодаря этому они избавляются от наказаний в аду. В-шестых, Всевышний Аллах ниспослал целую суру, повествующую о величии этой ночи, и мусульмане будут читать ее вплоть до наступления судного дня. Передаются слов Абу Хурейры, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто выстаивал ночь предопределения с верой и надеждой на вознаграждение Аллаха, тому будут прощены совершенные им ранее грехи». Это значит, что верующий должен этой ночью выстаивать намазы, всей душой устремляясь к Аллаху и надеясь на обещанное им вознаграждение. При этом не имеет значения, знает человек о том, что поклоняется в ночь предопределения или нет, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ничего не говорил о таком условии. По поводу точной даты ночи предопределения, мусульманские богословы высказывали разные мнения. Более 40 из них приводятся в книге «Фатх аль-Бари» выдающегося богослова Ибн Хаджара. Тем не менее, достоверно известно, что она наступает в Рамадане, так как Всевышний Аллах сообщил о том, что Он ниспослал Коран в эту ночь и ниспослал его в Рамадане. Всевышний сказал: «Воистину, мы ниспослали его в ночь предопределения». В другом аяте говорится: «В месяц Рамадан был ниспослан Коран, верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и развлечения». Из этих откровений становится ясно, что ночь предопределения приходится на месяц Рамадан. Милость и награда этой ночи дарована только мусульманской общине, так же, как ей была дарована пятница и некоторые другие превосходства. Тем не менее, ночь предопределения наступала раз в году во все времена, и так будет продолжаться вплоть до наступления судного дня. Передаются слов Абу Зара, что он спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «О посланник Аллаха, поведай мне о ночи предопределения, в Рамадане ли она или нет?» Он ответил: «В Рамадане». Абу Зар спросил: «Это продлится только пока живы пророки или до судного дня?» Он сказал: «До судного дня». Ночь предопределения наступает в последнюю декаду Рамадана. Передают, что Ибн Аббас рассказывал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ищите ночь предопределения в последние 10 ночей Рамадана, когда останется 9 или 7 или 5 ночей». Наиболее вероятно, что она находится среди нечетных ночей последней декады. Передаются слов Айши, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ищите ночь предопределения среди нечетных ночей последней декады Рамадана». Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал: «Мы уединились вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, во второй декаде Рамадана, а утром 20-го числа он вышел из дома, обратился к нам с проповедью и сказал: «Воистину, мне была показана ночь предопределения, а потом случилось так, что я забыл ее. Но ждите ее в одну из нечетных ночей последней декады Рамадана. Я видел во сне, что совершаю земной поклон в воду с глиной. Пусть же кто уединится вместе с посланником Аллаха, вернутся». Мы вернулись, и в то время мы не видели на небе ни облачка. Но вдруг появились тучи, и хлынул такой дождь, что крыша мечети, сделанная из голых пальмовых ветвей, протекла. А потом было объявлено о начале намаза, и я увидел, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершает земные поклоны в воду с глиной, и я также увидел следы глины на его лбу. Передают, что Убада бин Ас-Самит рассказывал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел, чтобы сообщить нам о ночи предопределения. Но тут двое мусульман стали спорить друг с другом, и он сказал: «Я вышел, чтобы сообщить вам о ночи предопределения, но такой-то и такой-то поспорили друг с другом, и меня лишили знания о ней. Может быть, так будет лучше для вас. Ищите же ее за 9, за 7 и за 5 ночей до конца Рамадана». Еще более вероятно, что она является одной из последних 7 ночей Рамадана. Передаются слов Ибн Умара, что нескольким людям из числа сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было открыто во сне, что ночью предопределения будет одна из 7 последних ночей Рамадана. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я вижу, что ваши сновидения сходятся на 7 последних ночах, так пусть же тот, кто ждет ночь предопределения, ожидает ее наступления в течение 7 последних ночей». Передают, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал: «Ищите ее среди последних 10 ночей. Если же кто-нибудь из вас почувствует слабость или не сможет выстоять все 10 ночей, то пусть постарается найти ее среди 7 последних». Наиболее вероятной ночью из последних 7 является 27-я ночь. Убей бин Кааб, да будет Всевышний Аллах доволен им, сказал: Аллаху лучше известно, на какую ночь приходится ночь предопределения. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, повелевал нам выстаивать 27-ю ночь. Аллаху лучше известно, на какую ночь приходится ночь предопределения. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, повелевал нам выстаивать 27-ю ночь. Ибн Хаджар сказал, согласно наиболее предпочтительному мнению, она является одной из последних 10 ночей месяца Рамадан и приходится на нечетную ночь, причем в разные годы она приходится на разные числа, что явствует из хадисов этой главы. Таким образом, в разные годы ночь предопределения приходится на разные числа Рамадана, но непременно приходится на одну из последних 10 ночей. По своей милости, Всевышний Аллах скрыл эту ночь от своих рабов, чтобы они усердно поклонялись Ему в каждую из ночей этого благословенного месяца, совершали намаз, поминали Его и взывали к Нему со страхом и надеждой. Таким образом, Аллах выявляет среди своих рабов тех, кто действительно жаждет провести эту ночь в поклонении. Иногда Аллах дает знать о наступлении этой ночи, как это однажды было с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, увидевшим во сне, что он совершает земной поклон в воду с глиной. В этот год это произошло во время утреннего намаза, 21-го Рамадана. Мусульмане должны не упускать возможности приблизиться к своему Господу в ночь предопределения. Такой шанс предоставляется человеку только раз в году. И может быть усердие, проявленное в эту ночь, когда записывается судьба каждого потомка Адама, поможет человеку уберечься от зла и заслужит милость Господа в наступающем году. Если же человек пропускает эту ночь, или же проводит ее в грехах и ослушании, то он должен упрекать только себя самого. Поистине его грехи удержали его от великого блага и лишили его большого вознаграждения. Однажды, когда люди пришли к Ибн Масуду и сказали, что они не могут совершать ночной намаз, он ответил: «Ваши грехи заставляют вас сидеть». Аль-Фудейл же сказал: «Если ты не можешь совершать ночной намаз и соблюдать пост днем, то знай, что ты лишен удела, и твои грехи уже сковали тебя. Уберечь же от этого может только Всевышний Аллах».